месье Гуччо», произнес представитель Нофольского отделения, желая образумить расходившегося юношу. Но Гуччо был уже за дверью и вскочил на коня. Такой ненависти, которая кипела сейчас в его груди, он еще никогда не испытывал. Мари де Крассе умирала с голоду, и этого было достаточно, чтобы Гуччо перешел на сторону неимущих и страждущих. Уже из одного этого явствовало, что на сей раз он любил по-настоящему. Он ломбардец, банкирский выкормыш, твердо встал на защиту бедствующих. Теперь он вдруг заметил, что даже стены домов дышат смертью. Он был всей душой с этими несчастными, которые, еле передвигая ноги, брели за гробом своих близких, с этими обтянутыми кожей и живыми скелетами, глядевшими боязливо вокруг, как затравленные звери. С каким наслаждением он вонзит свой кинжал в брюхо Портфрюи. Гуччо твердо решил расправиться с Приво. Он отомстит за Мари, отомстит за эту несчастную провинцию и выступит как поборник справедливости. Его, конечно, тут же арестуют, но Гуччо хотел этого. Хотел, чтобы дело приняло самую широкую огласку. Дядя Толомей сумеет перевернуть землю и небо, броситься за помощью к мессиру Бувилю и его высочеству Валуа. Судить Гуччо будут в Париже и, конечно, в присутствии самого короля. И тогда-то Гуччо воскликнет: «Государь, вот почему я убил вашего Приво!» Однако ровный галоп коня, проскакавшего не менее полутора лье, несколько успокоил разгоряченное воображение Гуччо. «Помни, сынок, что мертвец не платит процентов», — любил повторять банкир Толомей. «И к тому же каждый силен только в том виде оружия, к которому привык». И хотя Гуччо, как истый тосканец, недурно владел кинжалом, вряд ли он особенно отличился бы в рукопашной схватке. Приближаясь к Монфор-ля-Мори, Гуччо перевел коня на шаг, собрал свое хладнокровие и только после этого подъехал к воротам дома, где обитал Приво. Так как при появлении незнакомца стражник не выказал особого почтения, Гуччо вытащил из кармана плаща охранный лист, скрепленный личной печатью короля. Эту грамоту выпросил у Карла Валуа для представительства банкир Толомей, когда его юного племянника направили с почетной миссией в Италию. Составлена была грамота в достаточно общих выражениях. «Повелеваю всем моим Бальи, Сенешалям и Приво оказывать всяческое содействие и помощь». И поэтому Гуччо рассчитывал пользоваться ею еще долгое время. «Служба короля», — заявил Гуччо. При виде личной королевской печати стражник сразу же засуетился и любезно открыл ворота. «Вели засыпать овса моему коню», — приказал Гуччо. «Если нам удалось однажды взять верх над каким-нибудь человеком, то он и впредь, если случай сведет нас с ним вторично, заранее признает себя побежденным. Пусть даже он пытается поначалу сопротивляться, все равно ничто не поможет, ибо воды реки неизменно текут все в одном и том же направлении». Именно так сложились отношения между мэтром Портфрюи и Гуччо. Тряся своими студнеобразными мясами, явно встревоженный, Приво двинулся навстречу гостю. Первые строчки грамоты «Повелеваю всем моим Бальи» повергли его в еще большую тревогу. Какими тайными полномочиями наделен сей юный ломбардец».